Молодые люди готовились войти в Лувр, не заметив в темноте ни короля, ни шута его. «Шамбер!» — скричал король. «Шамбер, сюда!» «Кто меня зовет?» — спросил Шамбер. «Ступай, сын мой, ступай скорее!» Шамбер узнал короля по голосу и приблизился. «Как, ваше величество!» — вскричал он. «Это вы?» «Как видишь! Я не знал, куда вы девались, и нетерпеливо ждал вас. Что вы наделали?» «Что мы наделали?» — спросил другой молодой человек. «А, Кирюс, ступай ты сюда!» — сказал король. «Да смотри, ничего не начинай без моего приказания!» «Ничего не начинать!» — сказал Можерон, подошедший после Кирюса. «Все кончено!» «Все кончено!» — повторил король. «И слава Богу!» — прибавил Д'Эпернон, внезапно появившийся неизвестно откуда. «Аллилуйя!» — вскричал Шико, подняв руки к небу. «Следовательно, вы убили их?» — спросил король. Потом прибавил в полголоса. «Мертвые не возвращаются». «Вы убили их», — сказал Шико. «Ну, в таком случае делать нечего». «Некого было убивать», — отвечал Шамбер. «Они, как трусы, обратились в бегство. Мы едва успели сразиться с ними». Генрих побледнел. «С кем же вы сразились?» — спросил он. «С Антраге». «И он, вероятно, остался на месте?» «Напротив, он убил слугу Кирюса». «Стало быть, они защищались?» — спросил король. «Еще бы!» — вскричал Шико. «Вы заревели смерть анжуйцам, велели палить из пушек, звонить в колокола. И воображаете, что ваши неприятели глухи и не примут надлежащих мер к защите?» «Итак», — глухо и мрачно проговорил король, — «междоусобная война возгорелась». При этих словах Кирюс вздрогнул. «Правда», — сказал он вполголоса. «И вы это только теперь замечаете?» — спросил Шико. «Впрочем, я готов биться об заклад, что Шамбер и Мажерон и теперь еще этого не замечают. Мы готовы защитить особу и престол его величества», — сказал Шамбер. «Это может сделать господин де Клисон и получше вас, потому что он меньше шумит, да побольше действует». «Почтеннейший месье Шико», — сказал Кирюс, — «теперь вы нас броните, а 2 часа назад вы кричали вместе с нами». «Я!» — вскричал Шико. «Разумеется, вы громче нас всех кричали смерть анжуйцам». «Так ведь я шут, дурак, это всем известно. Вы же люди умные!» «Полноте ссориться, господа!» — сказал Генрих. «Подумаем лучше о том, что делать». «Что угодно будет вашему величеству приказать?» — спросил Кирюс. «Чтобы вы немедленно приступили к усмирению народа с той же ревностью, с какой взволновали его, чтобы вы немедленно собрали стражу, караул, и чтобы все ворота Лувра были заперты. Пусть завтра граждане думают, что вся эта история была не что иное, как ссора разгулявшихся повес». Молодые люди почтительно удалились, и стали передавать приказания короля людям, следовавшим за ними. Генрих же вернулся к матери с мрачной, но живой деятельностью, отдававшей приказания своим подчиненным. «Что случилось?» — спросила она. «То, что вы предсказывали. Они обратились в бегство. Увы, да. Что ж дальше? Кажется, довольно этого. А в городе? Суматоха. Впрочем, о горожанах я не забочусь. Они у меня в руках». «Да», — сказала Екатерина, — «на провинции возмутятся, восстанут», — азартно продолжал Генрих. «Что ж ты намерен делать?» «Я вижу только одно средство». «Какое?» «Я хочу предупредить опасность». «Каким образом?» «Соберу свои войска, милицию, призову армию и пойду прямо в Анжуйскую провинцию». «А герцог де Гиз?» «Боже мой, что такое герцог де Гиз? Я велю арестовать его, если нужно будет». «Прекрасно. Тем более, что решительные меры тебе очень удаются». «Что же делать?» Екатерина опустила голову на грудь и серьезно задумалась. «Все намерения твои неисполнимы, сын мой», — сказала она. «А!» — вскричал Генрих с досадой. «Я сегодня, по вашему мнению, очень глуп?» «Нет. Но ты расстроен. Успокойся сперва, приди в себя, и тогда мы увидим». «Но, матушка, теперь каждая минута дорога. Посоветуйте хоть вы что-нибудь. Будем действовать». «Когда ты пришел сюда, сын мой, я раздавала приказания». «Какие приказания?» «Для отъезда посланника». «К кому?» «К твоему брату». «Посланника? К этому изменнику? Вы унижаете меня, матушка!» «Теперь гордость не кстати», — строго произнесла Екатерина. «Вы хотите, чтобы я просил мира?» «Чтобы ты даже купил его, если нужно будет». «Но к чему же? К чему, боже мой?» «Ах, мой сын», — сказала итальянка, «хоть бы только для того, чтобы по заключении мира уничтожить всех затевающих теперь войну. Ведь ты сам говорил, что желал бы иметь их в своей власти». «Я бы дал по провинции за каждого». «Кто желает достигнуть цели, не должен гнушаться никакими средствами», — продолжала Екатерина резким голосом, пробудившим в глубине души Генриха ненависть и мщение. «Вы правы, матушка», — сказал он, — «но кого пошлем мы к нему?» «Поищите между вашими друзьями». «Матушка, между ними нет никого, кому бы можно было верить это важное поручение». «Так верьте его женщине». «Женщине? «Матушка, неужели вы согласитесь?» «Сын мой, я стара, и, быть может, это путешествие ускорит час моей смерти. Но я предприму его и прибуду в Анжер, прежде нежели друзья твоего брата и сам брат твой поймут свою силу, свое могущество». «О, матушка! Добрая матушка!» — вскричал Генрих, с чувством целуя руки Екатерины. «Вы моя защитница!» «То есть я настоящая королева Франции», — проговорила Екатерина, устремив на сына взор, в котором выражалось столько же сострадания, сколько и привязанности.